доказать самому себе лживость идеи, что погиб бы мальчик Эд в начале пути своего, сотни людей остались бы живы. Слушая негромкие разговоры людей, идущих в темноту, чтобы спасти незнакомых им женщин и детей, я пронзительно четко понимал, что в Баруэхельме мое желание пожить обычной жизнью предало не только моих друзей. Оно предало всех, кто погиб и погибнет из-за крошечной безделушки из прошлого. Если я выйду на лед и встречу объятиями чужой клинок или пулю, то предам их еще больше. — Ты в порядке, юноша? — спросил меня басом Тасбур. Шаман возвышался надо мной, и из-за недостатка света татуировки на лице клинка солнца потемнели еще больше. — Что? — Сломаешь что-нибудь, — сказал он мне. Я опустил взгляд на побелевшие от напряжения пальцы, сжимающие дальнобой. Поспешно выпрямился и смущенно улыбнулся. «Тяжелые думы лишь разрушают нас», — необычайно серьезно промолвил Тасбур. «Думаешь о чем-то плохом, сделай что-нибудь хорошее. Спящий видит это и озаряет душу в ответ». Он развернулся, словно забыв про меня, и вернулся к молчаливым соратникам. «Впереди корабли, два», — прошелестела Вия. «Ну, началось», — произнес кто-то. «Оба цитадели?» — спросил Фари. «Далеко?» Женщина-ока помедлила несколько мгновений, а затем прояснила. «Темно. Стоят. Я скажу, когда?» Еще пауза. «Выходить». Мир за пределами Лайера начинал светлеть. Ленивое холодное солнце вскарабкалось на небосвод, чтобы залить пустыню светом, не дающим тепла. «Царн приказывает взять правее». Опять прошелестела Вия. «Клещи!» — вставил Пучеглазый. «С двух сторон!» Они смотрели в пустоту. Мне стало не по себе от этих людей, таких одинаковых и таких непохожих друг на друга. «Я что-то не понял», — ответил рулевой. «Насколько правее? Картограф и пёсье!» «Крути руль и помалкивай», — оборвал его Фари. И никто не отреагировал на эту дерзость. Никто не восстал, не фыркнул презрительно, мол, что за юнец тут раскомандовался. Я с удивлением смотрел то на моего друга, то на забурчавшего себе под нос рулевого. Он тоже съел приказ. «Хватит», — сказала Вия, когда мне показалось, что мы уже и вовсе развернулись к нашему Фрету. «Слышал?» — передал Фари. Мужчина у штурвала нечленораздельно подтвердил. «Левее», — вскоре вновь очнулась Вия. Так они и вели нас по просыпающейся пустыне, пока замотанный в шарф наемник не произнес. «Дальше пешком. Солнце уже показалось над левой броней. Нам так повезло, что оно било прямо в лицо. Яркое, невыносимое яркое. Я натянул очки с металлической сеткой, чтобы хоть так защититься от выедающего глаза света. Мороз подхватил нас. Мороз обнял. Жесткий лед заскрежетал под десятками кошек, пока мы растягивались в цепь, выглядывая в сверкающей пустыне хоть что-то похожее на корабли братства. Но ничего, кроме боли внутри головы, я не добился. Опустил взгляд, чтобы хоть как-то удержаться в реальности. Этот искрящийся мир сводил с ума. «Пошли!» И мы пошли, неторопливо экономя силы, растянувшись так, чтобы между идущими было 5-6 шагов. Почти никто не бравировал оружием, держа его на плече. Наемники так и вовсе вышагивали, как на прогулке. Клинки шли собрано, сдержанно. А вот пара добровольцев целились во что-то только им видимое. Это меня даже позабавило. Возможно, им казалось, что они выглядят грозно. А возможно, они были просто осмотрительнее всех нас и ждали атаки уже здесь, не знаю. Мы просто шли. Старательно берегли дыхание. Экономили силы и тепло. Кошки грызли лед, но иногда нога проваливалась в забитые свежим снегом ямы. Я едва не падал. Я оступался, ругался в себе под нос и с каждым шагом набирал в себе ненависти к дурацкому плану. Сколько еще нам идти? Почему нельзя было подъехать ближе? Почему именно нам довелось встречать врага почти слепыми от яркого рассветного солнца? Каждый шаг будил внутри все новое недовольство. Частичка меня смотрела на закипающую злость с недоумением, мол, Эд, откуда в тебе это? Что за странные мысли, почему ты за них так хватаешься? Я вспрял, дыхание сбилось, хотелось остановиться и перевести дух, но мы шли на солнце и шли. Справа и слева сипели бойцы Изольды, закутанные в теплые одежды, и я чувствовал, что не только меня гложут дурные мысли. Это помогало с ними бороться. Но больше всего воодушевили корабли, когда мы перевалили через гигантскую застругу и увидели два судна впереди. До них, наверное, нужно было бы идти еще час. Это подкосило меня. — Вниз, братья, вниз! Мы тут слишком заметны! — гаркнул Тасбур, не дожидаясь команды. Я прыгнул вниз, скатившись по пологому склону к ледовым россыпям внизу. Два корабля. На нашей барже было 700 человек. Почти сотня на Изольде. Это, считай, 1000. Конечно, суда цитадели вряд ли настолько многочисленны, но мы пешком против 2 ледоходов. Они могут просто раскатать нас гусеницами. Что мы вообще делаем? И я устремилась вперед, как хищная снежная кошка. Ее спина мелькнула среди обломков, а затем женщина пригнулась и словно растворилась. «Вперед! Вперед!» — сипло от холода крикнул Фари. «Восславим спящего братья! Пусть он дарует нам победу! И держите ваши тела ближе к ножкам!» — добавил Тасбур. «Ближе!» «Слава спящему!» — отозвались клинки. За небольшим полем обломков поднимался небольшой склон следующей заструги, а вот над ней уже виднелась палуба одного из кораблей. Холод, к удивлению, ушел, тело налилось силой. Все предыдущее нытье показалось неуместным и нелепым. Даже кошки теперь не мешали идти, а помогали, тащили вперед, хватая стальными зубами лед, ставший вдруг таким податливым. «У вершины стоим, ждем», — опять просипел Фари. «Ждем у вершины, не лезем», — громыхнул Тасбур, понимающий, что поставленного голоса молодому командиру не хватает. Мы преодолели ледовое поле за несколько минут, присели у края, переводя дыхание и не высовываясь. Пустыня молчала. Двигателей было не слышно. «Царн сказал, — первые идем мы, отвлекаем», — сказал Шарф. Очень тихо он как-то оказался рядом со мной. «Передай». «Первые идем мы, отвлекаем», — сразу бросил я человеку слева от меня, услышав, что ту же фразу передает сосед Шарфа справа. «Первые идем мы, отвлекаем», — понеслось по цепи. «Отбой», — буднично сообщил Шарф, выпрямился и смело поднялся на застругу. Мы проводили его ошарашенными взглядами. «Эй!» — сдавленно окрикнул его кто-то, но наемник Ока уже был наверху и, не задержавшись ни на миг, скатился по льду вниз на ту сторону. «Это вообще что такое?» — прохрипел мой сосед слева. «Это как понять-то? Чё это?» «Содружество! Идет содружество!» — донеслось до нас с той стороны. «Содружество!» Третий наемник Ока прогулочным шагом добрел до Фари и что-то сказал ему. Парень помотал головой, затем взобрался на застругу, посмотрел вниз и обернулся к нам. «Свои! Это свои!» — радостно кричал он и поднял над головой дальнобой. «Вот и славно!» — с облегчением сказал сосед слева. «Вот и очень славно!» Почему-то я почувствовал себя обманутым и безмерно уставшим. Глава 14. Изумительный Малакрай. «Это изумительно, что мы вас встретили», — повторил коротышка в полосатой парке. С капюшона свисали цветные ленты, как у циркового шутника. Он постоянно двигался, даже когда стоял, переминался с ноги на ногу совсем не от холода, а от бурлящей в нем жизненной силы. «Изумительно! Оледеневшие цитадельцы сбили нам гусеничку! Мне боязно даже на мгновение вообразить, насколько мы тут застряли бы». «Да, вместо нас ведь могли подойти и корабли братства», — заметил Фари. «Я думаю об этом уже второй день. Думаю, думаю, думаю, думаю. Но ведь как сложилось все удачненько, да?» Его звали капитан Малакрай. Человек, столкнувшийся с кораблем братства, и атаковавший его. Далекий от войны с берегом, далекий от всяких добрых капитанов, охотник за снежными китами и легкой долей. Капер Содружества, спаситель женщин Ластенонга. Наш Фред и баржа еще только шли к месту недавней битвы, где Шап Малокрая остановил судно цитадели, перебив всю команду фанатиков, но безнадежно повредив свой ледоход. «Все слабые, все, несколько деток мы нашли окоченевшими уже. О, укажи мне, светлый бог, как я бы порешил их команду еще разик!» Он замер ненадолго и вновь взорвался. «Я им устрою, конечно! Изумительно устрою! Выпотрошу все их посудинки, как увижу! Ну, конечно, если вы поможете мне с гусеничкой, да?» «Конечно», — сказал ему Фари. «Вы так молоды», — посетовал кротышка. «Молоды, а уже капитан?» «Не совсем», — уклонился от ответа Фари. «Неважно, возраст важен только для смерти. Значит, Бароухельма больше нет?» «Боюсь, что так». «Это у нас детишки да женушки Ластенонга? Ах, какая незадача! Хороший был городок. Цитадельцы заплатят мне за это. Нигде я так не отдыхал, как там. Хороший, изумительный город». Мы шли вдоль поврежденного ледохода Малокрая. Фари, я и Торос с Бураном. Наши, укрывшись от ветра за тушей мертвого корабля братства, наблюдали за тем, как кипит работа над слетевшей гусеницей. «Колеса оледенительно, скажу я вам, у цитадельщиков омерзительны. Невероятно гадкие. Не встанут. А ремонт потребуется, даже если мы все сделаем удачненько. Повело от удара. Заменить бы, но сами понимаете». Над нашими головами скрипели лебедки, звенели стальные пруты, которыми подтягивали и околачивали промерзшие тяжеленные сегменты траков. «У меня ребятки лихие. Драки не боятся, горжусь ими», — сказал Малокрай. «Очень. И руки есть, что тоже немаловажненько. Но и пожрать они тоже любят от души. Может быть, у вас найдется чего. Несколько сотен дополнительных ртов. Это изумительно, что удалось спасти, но прокормить, опасаюсь я, непросто». «У нас хватает провианта, поделимся». «Обратно в Ластенонг повезете?» — повернулся к Фари Малокрай. «Сами решат», — уклонился от ответа Фари. Я наблюдал за коротышкой и поражался тому, как просто ему удается не задумываться о чем-то большем, чем насущное, смотреть не дальше ближней перспективы. Увидел корабль — бей, увидел пленных — освободи. Не увидел — иди дальше. «Теперь оседлы стало хуже, чем раньше». Буран вдруг хрюкнул, то ли возмущенно, то ли раздраженно. «Ихние дела, конечно. На то и воле и войны, то бишь». Хитро покосился на него Малокрай. Буран отметил. «Это ж чего ж ты с языком-то вытворяешь, подлец? Вся моя тонкая натура изломалась к оледеневшей сране и сейчас осыпается под твои ноги. Дзинг-дзинг-дзинг!» Он изобразил, как что-то падает на лед и бьется. «Чего могу, того могу!» — подмигнул ему Малокрай. Буран остался доволен его ответом. Я это почувствовал. Поднялся ветер, холодные волны сбили шапок, заструг снег. Я надвинул капюшон поглубже, царапнув лицо колючим замерзшим шарфом. «Изумительно, что мы встретились!» Малокрай тряхнул головой, и цветные ленты заплясали, словно мороз забыл про них и не сковал тонкую ткань. «Изумительно! Куда вы?» «На юг!» С ревом проламывая гребень заструги, наш лайер выбрался к кораблям. Ледоход остановился, лязгая двигателем. Звон отражался от брони, от снежных склонов, в ушах загудело. «А чего там? Все интересненькое ж на севере!» «Пока на юг. Соберем, кого сможем, кого найдем. Подготовимся и вернемся». Вновь взметнулись цветные ленты. «Вы же понимаете, что таких вот городов хватает?» — спросил Малокрай. «И что, жички, все останутся братству? Фари хмыкнул, вопрос его задел. «Все братство сейчас на землях Содружества. Бьет города по одному. Пока мы будем ползти на север, они как раз закончат с остатками сопротивления и приступят к нам. А на юге есть кое-что, что нам поможет с ними справиться. Закончим, подготовимся и вернемся. Не можем не вернуться». «И что же это?» — спросил Малакрай. Буран с ухмылкой посмотрел на Фари, ресницы у него заиндевели, щеки горели румянцем. «Безопасный проход через Южный Круг», — ответил мой друг просто и прямо. Малакрай хмыкнул. «Сказанница бардеров не больше, пустая трата времени. Да и найдете вы этот проход, что он все корабли заборет, выйдет оттуда сам Светлый Бог и опрокинет цитадельцев». Фари умолк. Он смотрел на север, откуда уже слышался грохот, ломаемый льдами под гусеницами баржи. Шап зашел с солнечной стороны, пользуясь следами нашего лайера. «Армии больше нет. Берег разрушен, Содружество разбито». «Ну, я бы не был так уверен», — вмешался Малакрай. «Конечно, кто-то сопротивляется, но как их найти в пустыне? Идти наугад и отдать себя боевому флоту братства? Пока нам везло со всеми этими их посудинами. Встретим серьезные силы, что мы сможем сделать. А остальные? Север малочисленнее, и там каждый сам за себя. То же самое с провалами. Здесь повсюду теперь нет другой силы, кроме братства. Если мы найдем проход, то у нас будет место, где подготовиться. Откуда потом нанести удар?» Фари угрюмо смотрел в пустыню. «Пока братство варит в чанах тех, кому не повезло», — вдруг спросил Торос. Фари дернулся, как от пощечины. «Мне больно было это слышать, Торос». «Прости. Торос не хотел. Торосу больно видеть, что он ничего не может сделать». «Как и мне. Просто я вижу надежду только в том, что мы делаем. И не вижу ничего, если все бросим». У меня на глазах проступили слезы от горечи. Я отвернулся, выискивая баржу. Справился со спазмами в груди и не выдержал. «Я с тобой, Фари. До конца. Теперь до конца. Мы не бросим». Малакрай скептично хмыкнул, а Фари повернулся ко мне и хлопнул по плечу. «Спасибо, Эд. А вот и баржа». Огромное железное чудище, везущее в брюхе мужчин Ластенонга, проламывало себе дорогу в волнах заструг и россыпи ледовых глыб. Многих из них здесь ждала радость, ждало счастье. Но отцов тех детей, о которых говорил Малакрай, с кровавой ухмылкой караулило горе, уйти от которого тем уже не придется. «Я вернусь на Изольду, обсужу с капитаном, как можно помочь с вашим кораблем». «Это ты на баржу?» «Что?» «Твой приятель». «А, да, конечно, конечно». «Торос, проводишь его?» «Я сам», — остановил я неприкасаемого. «Сам, спасибо». Я хотел побыть самим собой. Коридоры, баржи были забиты торопящимися наружу людьми. Я пропускал их бледных, покрытых испариной, цепляющихся за поручни. Они спешили к надежде или же к кромешной боли. Я отворачивался, я пропускал. Я думал о том, что сказал Фари там внизу. Сегодня надежда у кого-то закончится. Очень сомневаюсь, что ее можно будет хоть когда-то чем-нибудь заменить. Меня то и дело хлопали по плечу, благодарили, словно это я вырвал из лап братства их близких. Я кивал, отмахивался и ждал. Бесконечно ждал. В общем, в трюме осталось не так уж и много людей. Возможно, уже все потерявших, может быть, еще не успевших обрести. Или же слабых настолько, что даже надежда не подняла их на ноги. Эльнара я нашел в гамаке неподалеку от ширмы. Сам эмпат оттуда уже пропал, то, скорее всего, выскочил одним из первых. «Привет», — сказал я. «Эд», — очнулся от дремы он, захлопал глазами. «Привет!» «Что с Луменом?» — спросил я про кузена. «Я в прошлый раз растерялся. Остался в снежной шапке, и жена его. Все живы, все хорошо, и все-все думали, что тебя уже нет. Светло бог, это ведь я должен был пойти тогда к шаману. Я сколько раз об этом думал. Прости меня». «Касинонг уцелел?» — прошептал я. «Это уже другой Касинонг, Эд», — вздохнул Эльнар. «Мало кто в него вернулся, когда нас отпустили». «Отпустили? Я что-то такое слышал, но...» «Они говорили, что нам опасно уходить зимой. Говорили, что беспокоятся о нас сначала. Искали, постоянно что-то искали. Их главарь все спрашивал». Рассказывал историю о том, что тот оледеневший старик, чью голову мы нашли, укрыл у него кое-что, и мы можем это вернуть. Он искал какой-то компас. Я даже не вздрогнул. Компас? Ну, конечно. Я не понимаю, почему нас всех не убили. Эти люди, его подручные капитаны, мне раздробили все пальцы, не веря, что я не знаю ничего ни про какой компас. Посмотри. Он поднял изуродованную левую руку. «Я бы все рассказал, если бы знал, но никто не знал. Трактирщик умер от их пыток. Я думал, что мы все умрем». Он неуклюже развернулся в гамаке, спустил худые ноги. «Светлый бог, пухлый Боб умер?» «Да». «Но как так вышло? Почему никто не вмешался? Ведь туда должны были наехать все эти охотники за проломами. Мы не видели никого. Там было несколько кораблей, которые всех разворачивали. Я слышал, даже бой был с торговой компанией. Этот Радок, чудовище с берега, привел целую армию. Но знаешь что, я видел, как двое его подручных целый день ныряли в провал. Представляешь? Обвязывались веревкой у самой воды, сажали помощников на подъемники и часами не появлялись на поверхности». Они, наверное, до самого дна добрались. Я видел их веревки. Никогда прежде не видел таких длинных веревок. Ох, как мне дурно от этой отравы! Он склонился, борясь с тошнотой. Я терпеливо ждал продолжения. От Эльнара пахло кислым и тухлым, словно он наелся гнили. Наконец он отдышался. Это были ледовые гончие, Эд. Никто из живых людей не мог бы так долго пробыть в воде. «Одна из таких нагнала нас на дороге к Снежной Шапке. Мы убили ее», — сказал я. «Вы? Ого, Эд!» «Не я, мой друг». Горло подкатил комок, друг. А ведь, наверное, в тот момент он был моим другом. Как только я оправился, то ушел из Шапки, ушел на юг. Не мог смотреть в глаза всем нашим. Ведь смотришь и помнишь только, как тебе ломают пальцы, а в соседней комнате под пытками плачет кто-то еще. Я так не могу. Они убили нашу жизнь. Вот и сбежал подальше. Содружество. Помнишь, нам рассказывали про него? Край богатых и благородных людей. Ластенонг действительно был таким. Я был на Бараухельме. «О, эти корабли! Светлый бог! Какой же отвратительный этот мир, Эд! Где все то, что было до прихода к нам темного бога? Мне так этого не хватает!» «Мне тоже!» Сильный охотник Эльнар, красавец, мечта всех наших девчонок в Касинонге. Что жизнь с тобой сделала? «И вот мы встретились здесь. Ты знаешь... «О каком компасе он говорил?» Я чуть было не сказал «да», но осекся, помотал головой. «Радок, даже от его имени мне дурно», — пожаловался Эльнар. «Почему он нас всех не убил?» Я пожал плечами. У меня не было ответа. «Я так рад тебя видеть, Эд», — сказал Эльнар. «Мне почему-то так тепло рядом с тобой». Мне стало немного неловко, потому что у меня в душе было пусто. Я рад был его видеть, но какая-то сила гнала меня прочь, словно он оказался передо мной голым и не понимал этого, сводя с ума чувством неуместности, неправильности. «Что с тобой было, Эд? Прошло же больше 3 лет. Чуть меньше. А было многое. Я даже побыл пиратом», — усмехнулся я. И погрузился в воспоминания, старательно вымарывая из них все, что могло быть связано с компасом. Рассказ затянулся, Эльнар слушал с восторгом, как будто бы мы поменялись местами. И это он рассказал неопытному юноше историю своих приключений, ведь получалось, что за это время я увидел гораздо больше, чем он за свою жизнь. Пираты и пиратские города, ликвидаторы братства, которым непонятно, что было от нас нужно, добрые капитаны, блуждающие города, провалы, темные шаманы, ледовые гончие, черные капитаны. Незадолго до того, как к нам потянулись вернувшиеся со льда пассажиры баржи, я увидел, как Сабля и несколько его помощников притащили гору дополнительных гамаков. Мой приятель махнул мне приветственно и, чеша затылок, принялся ходить по общему залу, соображая, куда вместить новых пассажиров. Сотни пассажиров. «Вам будет тесно», — с улыбкой заметил я. «Ты ничего не знаешь о тесноте», — сказал вдруг Эльнар. Глаза его налились темнотой, охотника передернуло. «После той палубы у братства мне ничего не страшно, я ко всему готов. Еще бы не тошнило постоянно, и вставать бы без опаски. Пройдет, должно пройти». «Мы даже не смогли тогда сопротивляться как следует. Никто не ждал этого. Их было столько, они будто ворвались во все дома разом, ночью. Я проснулся от того, что стало холодно, и эти ублюдки в железных шлемах выдернули меня из кровати. Они бы утонули в своей технобожеской крови, будь мы готовы». «Теперь будете». «О, да, теперь да», — глаза Эльнара сузились. «Теперь все будет по-другому. Отпустила бы только их отрава». «Я пойду, Эльнар. Скоро буду только мешать». «Да, конечно. Спасибо, что пришел, Эд. Он протянул мне руку, и я пожал ее. Как равный». «Заходи. Увидимся». Я ушел, но уже спускаясь, услышал шарканье внизу и гомон. Счастливый гомон. Наверх на общую палубу взбирались ослабшие, но державшие друг друга за руки женщины и мужчины. Плакали, не понимающие ничего дети, но затихали, чувствуя объятия родных. Я отошел в сторону в темный угол, чтобы наблюдать за их счастьем со стороны. Душа трепетала. Первыми всегда идут те, кто оставил боль позади. Кому хуже всего, всегда плетутся в хвосте. Как в жизни. Поэтому, когда на лестнице появился первый человек, объятый горем, это была женщина, чей муж, судя по всему, остался в чане братства или на столбе Ластенонга. Я заткнул уши ладонями, сел на пол и уставился в угол, бормоча про себя детскую песенку и старательно вспоминая смех Лайлы, вспоминая его так, чтобы случайно не зацепить бездонную ванну, в которую я сливал боль от ее ухода. Глава 15. Пришествие. По ночной пустыне ползла цепочка кораблей, сверкающие судовыми огнями, ощерившиеся путевыми прожекторами колючие сгустки света. Акула поймала их сигнал еще днем, о чем сразу сообщила хозяину, и теперь встречала боевые ледоходы братства, лежа на снегу и рассматривая рвущие ночь машины через прицел поцелуя. Холода одна не чувствовала, пар шел изо рта вместе с дыханием, но больше не дубело лицо, не коченели ноги, и пальцы даже без перчаток не чернели. «Они рядом», — сказала она, уверенная, что хозяин услышит. Его фрет находился дальше, на запад, и вот эта флотилия из 8 военных ледоходов, как подсказывала акуле чутье, шла именно к нему. Там погиб корабль братства, корабль, успевший подать сигнал о нападении. «Утром. Они будут утром». Ледоходы шли очень медленно, чтобы снизить риск ночного передвижения, но все же они шли. «Иди ко мне. Я хочу тебя увидеть». Акула вскочила, закинула поцелуй на плечо и побежала по ночной пустыне навстречу с хозяином. Морозный воздух не драл легкие. Возможно, она и вовсе не могла дышать, но тело привыкло. Сильное, крепкое, любимое хозяином тело. Он встретится с ней, придет не в холодном облике, а сам лично. Это был не просто приказ, это был горячий зов. Грудь акулы переполняла сладость. Она все отдаст за минутку с хозяином, Пусть в ней уже почти ничего не осталось от прежней, пусть она уже не та, пусть даже человеческого в ней, и она это понимала все меньше, но ради хозяина она была готова на все, потому что была нужна ему. Пустыня сияла ало-синим цветом. Волны накатывались одна за другой, а акула собранно неслась по льду, будто не касаясь его. Ноги сами чувствовали, где можно поскользнуться, где будет сокрытая снегом трещина, яма, и ловко избегали любых опасностей. Акула взлетала на заструге, машинально работая руками, и не чувствовала усталости. Холодный восторг накрывал ее. «Сильная, ловкая, нужная. Я чувствую тебя, ты уже близко, я жду тебя». Это подстегнуло ее. Проклятый дальнобой бил по спине, мешал бежать быстрее. И она сдернула его прочь, бросила на лед верного друга. Мимо проплывали снежные дюны, пролетали обломанные клыки, наползших одна на другую льдин. С шипением сорвался в тьму расщелин какой-то хищник, выбравшийся было на охоту. Левый сапог стал сползать, и она ловко в прыжке сбросила его, а затем и другой. Так бежать стало еще легче. Потом она также на бегу скинула и парку. Когда она, быстрая как ветер, практически нагая, спрыгнула с гребня очередной заструги, то увидела его. Он стоял в центре очерченного круга. Сильный, прекрасный. «Иди сюда». Она подбежала к нему, преданно ища лицо в темном провале мехового капюшона. «Ты прекрасна», — сказал он. Глубокий, настоящий голос. Акула упала на колени, протянула к нему руки. «Просто коснуться. Просто коснуться». «Ты так помогла мне», — шагнул он к ней, и она вцепилась в шерсть его парки, прижалась лицом к пахнущим энгой штанам, впитывая его, вдыхая. «Посмотри на меня, радость», — промолвил он, и она подалась вперед с надеждой, что увидит лицо того, кто забрал ее душу. Запрокинула голову. В красно-синем свете блеснуло лезвие ножа, но она не отпрянула. Она даже не закрыла глаза. Лезвие рассекло ей горло, царапнуло по позвонкам шеи. Хозяин откинул капюшон, и акула умерла. Счастливый. «Спасибо», — прошептал он ей, глядя в мутнеющие глаза. Тело акулы упало на лед, орошая его черной кровью. Мужчина еще одним ударом отсек ей голову. Присел над трупом. По подготовленному для ритуала полю плыли синие и красные полосы. Собравшись силами, хозяин поднял голову акулы, выпрямился и зашептал. Голос его подрагивал, будто произносимые слова причиняли ему боль. Звук становился все громче и громче, яростнее. Черный капитан вскоре перешел на крик. Он смотрел в глаза мертвой ледовой гончей и кричал, кричал, кричал, словно хотел пробить звуком замерзшую броню этого мира. И когда глаза отрезанной головы сверкнули, мужчина умолк. Несколько долгих минут он стоял поникший, а затем отступил на шаг назад. Голова акулы висела в воздухе, и губы ее изгибались то в улыбке, то в гримасе боли. Рот разевался то будто от крика боли, то словно от нечеловеческого хохота. Мужчина сделал еще один шаг. «Мне будет не хватать тебя, радость», — глухо проронил он, накинул капюшон. И побежал назад к кораблю. Завтрак сегодня был отменный. Мы сидели за общим столом, находясь посреди всеобщего движения, из железной миски поднимался аромат вареного мяса. Конечно, к нему бы хотелось чего-то еще, но с зерном в последнее время было плохо у всех. Кок старался, конечно, но война есть война. Если дичи можно было набить, а оленьи фермы не зависели почти ни от чего, кроме полей алого мха, то вот с тем, что выращивают в теплицах, стало гораздо хуже. Вокруг нас бурлила жизнь. Общего подъема на корабле не было. Те, кто выходил на вахту, или же солдаты с наемниками, питались как-то отдельно и редко оказывались в эти часы в столовой, а вот остальные то приходили, то уходили. Рядом со мной с аппетитом вылавливал сочные куски мяса в паре, напротив сдержанно уничтожал завтрак Торос, слева сидел Энакин, а сразу за ним и Аншмерц, Толстяк ел с придыханием, закрыв глаза от наслаждения. Его друг ковырялся в миске очень неохотно. На дальнем конце стола расположился академик. Остальных я узнавал лишь по лицам. Они ко мне не обращались, а сам я предпочитал молча следовать за Фари, чтобы никому больше не сломать жизнь. Впрочем, имена некоторых я знал и без личного знакомства. В столовой появился Фурфур и братья Аншураны. Едва заметив Фари, они притихли. Младший Аншуран хотел было выйти, но Фурфур толкнул его обратно. Смело встретил мой взгляд. Я вдруг понял, что если продолжу на него смотреть, то что-нибудь случится. Муть алого камня в глазах Фурфура уже добралась до его разума. Я запустил ложку в рот, не мигая, глядя ему в глаза. «Прекрати, прекрати, не зли его, не надо!» — вопило у меня в голове. Но этот природный инстинкт — это желание отбить немую атаку. Отчего так случается со взглядами? Почему всегда кажется, что если ты отведешь глаза первым, то станешь хуже, чем соперник? Зачем мне вообще доказывать, что я чем-то его лучше? Мой друг почувствовал мою заминку, поднял голову, по-прежнему уминая мясо. «Фурфур», — сказал он. Мой противник дернулся, замешкался и отвел взгляд. Я уткнулся в миску. «Ты опять за свое?» — спросил Фари. «Сегодня у меня нет дежурства, руководитель экспедиции», — выделил последнее Фурфур. «Мы свободный народ, свободная команда. Я никому не мешаю». Старший из аншуранов дернул его за плечо, что-то шикнул, но Фурфур лишь отмахнулся. Фари улыбнулся ему, и мне показалось, что за улыбкой этой стоит что-то большее, что-то обещающее. «Или кто-то жалуется?» — громче спросил Фурфур. Торос отложил ложку, повернулся к нему и положил руки на колени, как смиренный дядюшка. Ложки в столовой застучали особенно громко. «Я жалуюсь», — сказал Фари. «Ну и?» Миски подпрыгнули, зазвенела падающая посуда. Академик от толчка завалился на спину. Я похолодел, вцепившись пальцами в железный стол. Грохнулся чан с мясом, и столовая окуталась тяжелым запахом. «Что это? Что это?» — испугался Энакин. Он закрыл голову руками. «Что это? Лав, прекрати это, пожалуйста, Лав, Лав!» Корабль накренился и тут же рванул с места. Те миски, что не оказались в руках, попадали на пол. Двигатели ледохода издавали надсадный рев вместо обычного тарахтения. Звон тревожного колокола ударил по ушам. «Что происходит?» — спросил я. В голове крутилось, сейчас все и закончится. «Немного еще накренимся, немного проедем и упадем в темноту навсегда. Так просто и буднично после завтрака». «Темный бог! Темный бог!» — донеслось из коридора. Молодой парень бежал по узкому ходу и вопил. «Темный бог явился!» Я будто примерз к лавке. Народ бросился к выходу из столовой, и первым с горящим взглядом выскочил академик. Торос отвернулся, посмотрел на свою упавшую миску и грустно вздохнул. Энакин расплакался, и Лав обнял его утешающе. Фария доживал последний кусок. «Раз нас не перевернуло, и мы никуда не летим, значит, наверное, не все так страшно?» — сдавленно спросил он. У меня хватило сил лишь на кивок. Пальцы ломило от напряжения. В груди прыгало и скакало, отдавая в зубы, в плечи. Ноги дрожали. «Надо идти наверх», — сказал Фари. Темный бог вырвался на свободу в полутора милях от нас. Место пролома скрывал вздыбившийся лед. Наш корабль уходил от него под небольшим углом, и поэтому я видел только покрытую щупальцами морду чудовища, дотянущиеся к небу клешни. Зеленая воронка в небе била в подледного владыку молниями, и рев боли даже здесь оказался громче грохота двигателей и треска льда. Ярость исполина проникла в каждого из собравшихся на палубе людей. Но отсюда темный бог не казался таким страшным, как тогда в Касинонге, не казался таким огромным. И сейчас на палубе Изольды я видел больше, видел поток зеленого света и смерча, который заталкивал тварь назад на глубину, видел, как тщетно та рвалась наружу, противостояние неба и воды, света и тьмы. «Почему молчали шаманы?» — спросил кто-то рядом с нами. Я вцепился в поручни, пряча горло от холода. После теплого завтрака от мороза заломило зубы. «Почему они молчали?» Баржа и Изумительный отходили от нашей стоянки. Гусеницу Шаппу починили еще утром, но капитан Малокрай решил дать денек отдыха своим ребятам, прежде чем двигаться дальше на север. Сейчас же он пошел за нами. Почему? Даже если удар темного проложил расщелину, то ее легко можно было бы обойти. Ну, день-другой на крюк, а потом путь открыт. Да и лед вздыбился не так сильно. Мне казалось, должен был вздыбиться больше. Мне кажется, я чаще встречал шаманов, что не чуют темного бога, чем шаманов, которые еле слышат, — буркнул я себе под нос. «Если бы он не топил Энгу, я бы сбросил его под гусеницы», — сказал кто-то. «Спящий свидетель, я готов прыгнуть сам», — громогласно заявил Тасбур. Он тяжело прошелся по обледеневшей палубе. Замерзшая корка, выдержавшая вес зевак, затрещала под сапогами шамана. «Трижды я чувствовал приход зверя, трижды знал, что он проходит рядом, чувствовал его приближение, знал, куда он плывет, богопротивная гадина. Но сегодня тварь эта, враждебная воля спящего, появилась слишком быстро, будто кто-то пригнал сюда это животное. Тушу ему сжег». Он стоял на палубе, широко расставив ноги, и вокруг него уже сплотились клинки. Никто за оружие не брался, но лица у них были сосредоточенные, решительные. «Мы все могли погибнуть. Вынырни он чуть ближе к нам». «Спящий бережет своих детей». «Мы все могли погибнуть», — передразнил Тасбур. «Может сказать только тот, кто выжил. Раз выжил, значит, у спящего есть на тебя виды, и эта тварь — лишь испытание твоей веры. Так прими испытание с достоинством. Спящий ничего не делает просто так». «Ох ты, льдинки-ботинки!» — вдруг ахнул Фари. Встрепенулся, глядя на шамана. «Ой-ой-ой!» — предводитель клинков восходящего солнца нахмурился. «Припасы! Это же пролом!» — захлебнулся догадкой Фари. «Провиант! Надо остановить корабли!» Он побежал к выходу с палубы. Лицо Таса Бура посветлело. «Спящий принес свои дары», — кивнул шаман. Глава 16. Пролом. Внизу бурлила вода. Огромный котлован, оставшийся после безумия темного бога, растянулся, наверное, почти на милю. Льдины, прежде несокрушимой брони, топорщились, как края рваной раны, в глубине которой сейчас толкались могучие спины морских обитателей. Окно между нашим миром и вселенной темного бога распахнулось. Внизу звенело от эха голосов, всплесков животных, взвизгов. Наверху гудели лебедки, выволакивая на цепях мокрые, лоснящиеся туши забитых мажей. Огромных, каждый под несколько сотен килограммов, животных с короткими лапами, ластами и жуткого вида клыками. Их поток не прекращался. Привлеченные темным богом, они хлынули в пролом, голодные до открытого воздуха, и здесь их ждали мы. План промысла быстро разработал один из приключенцев Изольды, в прошлом опытный рыбак. Почти вся команда сейчас занималась заготовкой провианта, кроме меня и людей Ока. На той стороне пролома, метрах в 100 от падения в неизвестность, темный бог оставил два изуродованных корабля. Вся его ярость пришлась на оказавшиеся не в то время и не в том месте ледоходы. Я даже не мог так сразу сравнить, на что стали похожи машины после встречи с подледным хозяином. Долго размышлял, пока не решил, что больше всего это похоже на игрушечный домик из мягкого металла, который несколько раз стукнул настоящим молотом психованный кузнец. Если там были люди, теперь они стали частью переборок, палуб, двигателей и дорожного скарба с прессованным месивом. Капитан отправил на разведку наемников, а я увязался следом за ними, не в силах удержаться от желания посмотреть на эти груды поближе. Они притягивали мой взгляд с того самого момента, как Изольда подошла ближе к пролому, и нам открылась картина разрушения на той стороне. Наверное, мне стоило остаться со всеми остальными, помогать налаживать лебедки, крепить к ледяным стенам лестницы, вбивать клинья в голубую броню пустыни, чтобы по ним могли спускаться забойщики. Но я не смог побороть любопытство. Тем более, что не так уж часто оно меня навещало. Мы почти 2 часа огибали пролом, обходя многометровые глыбы, перепрыгивая через трещины, холод опутывал нас, кусался. Шарфы обратились в ледяные маски с клыками-сосульками. Ноги ныли от усталости. Но когда мы добрались до останков ледоходов, слабость раскрошилась и опала морозной крошкой. Здесь смердело смертью. Мороз и соленый от крови воздух с промысла не справлялись с воцарившим у пролома едким смрадом. Наемники Ока бродили вокруг места гибели ледоходов молча, изредка обмениваясь жестами. Двое их товарищей отправились куда-то дальше, в пустыню. На той стороне пролома виднелись черные фигуры моряков, а внизу от морской живности бурлила вода. Металл разможженных ледоходов дымился. Когда я хотел подойти поближе, Юрре отдернул меня. Грозно махнул рукой, указав на черные разводы. Оттуда валил пар еще более вонючий, чем все остальное. Что-то шипело, булькало. Я почему-то подумал про чаны на корабле братства, про то, что цитадельцы пытались добыть из тел пленников. Меня бросило в жар, мороз жадно вцепился в выступивший на лбу пот. Сердце забухало. Жертвой темного бога стал еще один корабль с пленниками. Наемник указал назад на вереницу животных туш, ползущих на цепи из пролома грузовой палубе Изольды. «Нет», — отрезал я, и почувствовал желание уйти, настойчивое, не свое. Юра смотрел на меня с понимающей ухмылкой. «Ты... это ты?» — вдруг понял я. Он вкладывал в меня желание уйти. Наемник был эмпатом, захотелось бежать побыстрее, вернуться на корабль. Ноги сами отступили. «Стой!» — возмутился я. Лихорадочно попытался найти в нем брешь и ударить в нее так, как бил чувствами раньше. Холодная пустота, черное, затягивающее ничто. Сердце кольнуло. Я хлопнул по груди кулаком, откашлялся. Из глубин на меня катилось нечто горячее, страшное. «Стой!» — в ушах зазвенело. Передо мной стоял человек без слабостей, без эмоций, неуязвимый. Но я помнил его сомнения, которые уловил на корабле. Задыхаясь от надвигающегося душного безумия, я толкнул душу наемника наугад. Юра хмыкнул. Ужас захватил меня, перекрутило горло, ударил ледяной глыбой в грудь. «Стой!» — просипел я, и сердце сжалось, заболело, в ушах зашумело. Перед глазами все поплыло. «Я умираю! Помогите!» В груди распирало так, что она могла лопнуть в любой момент, забрызгать всех кровью, отцарапать распахнувшимися ребрами. Горло сдавило, глаза будто прыгнули далеко-далеко в небо, а лед подо мной провалился. Я упал. «Еще ничего не умеешь», — сказал Юрре, присел рядом со мной. Ужас схлынул, я сел, мокрый от пота. «Не пытайся, не показывай темную силу эмпатии. Это искусство не для всех». Холод быстро привел меня в чувство. «Это был ты там, когда убили тройку?» «Нет. Иди на корабль». «Кто это был? Кто-то из ваших? Вы все эмпаты?» «Да. Иди на корабль». Ноги дрожали. Я распрямился, глядя на предводителя наемника Фока. Конечно, вот в чем был их секрет. Они общались чувствами, эмоциями. Зачем им слова? Жесты эти лишь для отвода глаз? Не слишком ли сложно? Научи меня. Нет, — сказал он, — иди. И я пошел. До сих пор не знаю, моим ли было то желание. «Не лезь к нам, парень!» — крикнул он вдогонку. «Мы сами тебя найдем!» Эмпаты в белых маскировочных халатах молча наблюдали за тем, как я ухожу. Недвижимые, внимательные, пустые. Наемники вернулись к вечеру. Промысел все еще шел, добыча не иссякла, на место бьющегося в воде зверя приходил новый. Тарахтели цепи, гудели лебедки. Пустыня пропахла солью. Я никогда не видел столько крови и мяса в одном месте. Непуганные животные лезли в пролом, пьяные от воздуха, и гибли под ударами группунов в красных водах. Бесконечный забой. Но пока боги преподносят дары, их нужно брать. Палуба потемнела, покрылась скользкой, замерзшей коркой, колеса прокручивались на месте, тяжелую платформу мы толкали втроем, и она все равно норовила развернуться, вместо того, чтобы идти прямо. Я еле стоял на ногах, когда увидел Юрре. Он легкой походкой зашел на палубу, проскочил мимо меня. Командир Ока никогда не отчитывался ни перед кем, кроме капитана Изольды. Я проводил его взглядом, а затем отвлекся на Энакина. Он с добродушной улыбкой толкал пустую тележку нам навстречу. Мечтательно мурлыкал что-то себе под нос, и эта огромная железная дрянь на колесах вела себя так, словно вообще ничего не весело. «Помогать будешь?» — буркнул мне вцепившийся в ручку Шейн. «Давайте разом!» — скомандовал жилистый Донди Анлиан, обладатель самого обветренного лица на свете. «Влево ее! Влево! Давай, давай, давай!» Я навалился всем телом на тележку, чувствуя, как скользят беспомощные, дрожащие от усталости ноги. «Вот так! Отлично!» Мне так сильно хотелось бросить все и отправиться наверх к капитану, но я никак не мог себе представить момент, как ухожу прочь, оставив моих невольных соратников без помощника. Просто потому, что мне интересно. Просто потому, что могу себе позволить. О, если бы кто-то из них сдался первым. Но нетрусливый Шейн, так испугавшийся во время битвы у Барроу Хельма, небывалый путешественник Анлиан слабости не проявляли. Пару раз у меня мелькала мысль надавить на кого-нибудь из них способностями эмпата, чтобы освободиться, но стыд быстро приводил душу в порядок. Стемнело. Котлован озарился огнем шаманских фонарей. Небо дышало ночью, жило стуком металла по льду. Черные силуэты людей с тележками двигались совсем медленно. Я забыл чувство усталости, обратившись в деталь механизма по доставке провианта. Замерзшее, вымотанное тело, прикованное к ручке платформы, примерзшее к нему. «Хорош!» — сказал Жерар. Его бакенбарды обледенели. «Заканчиваем! Все на борт!» Я молча остановился. Рядом повис на ручке телеги Шейн. Первый помощник возник из темноты, как рожденный ночью. «Жаль. Еще бы десяток», — заявил Донди. «Мяса мало не бывает». «Я оценил твою великолепность. Не расстраивайся, если силы еще есть, то работка найдется», — отстраненно сообщил Жерар. «Что я, враг себе? Все так все», — заулыбался Донди. Гигант спустился вниз. Он не кричал, просто подходил к людям, кого-то хлопал по плечу, кому-то бросал пару слов. Первый помощник шел тяжело, медленно. Он весь день работал так, что даже самые отъявленные бездельники собирались силами, вдохновленные его примером. И вот даже непоколебимый квартирмейстер вымотался. Когда я валился в нашу с Фари каюту, мой друг сидел за столом и явно ждал меня. Улыбнулся. «Ох ты ж, светлый бог! И страшен!» Смёрзшийся от крови мех парки в тепле начал оттаивать, тяжелеть. Я сбросил с себя пропитанную смертью броню и грохнулся на койку. Ледоход закружился так, что пришлось вцепиться пальцами в края кровати. Шумно вздохнув, я едва остановил тошнотворное вращение. «Оледеневшая дрянь какая!» «Устал?» Я не нашел сил на саркастичный ответ. Даже взгляд не смог скосить. Потолок удалялся, тело растекалось по койке. Мягкой, пушистой, теплой. «Когда вышел темный бог, там стояли корабли братства. 8 ледоходов, целый флот», — сказал Фари. «Не думаю, что это совпадение. Что-то они увидели там на льду, что-то призвавшее темного». «Равнодушие. Вот и все, что чувствовал я, когда он говорил. как тогда, в Касинонге», — добавил Фари. «Это значит только одно. Рядом черный капитан». «Вряд ли рядом», — подумал я. «Скорее всего, он на каком-то из наших кораблей, может, даже на нашем». Это была важная мысль, ее нужно было озвучить. Но вместо этого я уснул. Глава 17. Хищники. Ночью пришел капитан. Черная фигура, сгорбившись, бродила вокруг наших кораблей, и баржа была зловещему силуэту едва ли по пояс. Колдун что-то нашептывал, и голос его перебивал вой метели. Снег бился о борт, сёк иллюминаторы, но черный капитан не замечал недовольства пустыни. Иногда он приседал и слепо вспарывал лед скрюченными черными пальцами, а затем резко поворачивал голову, прислушиваясь, и сердца наблюдателей замирали. Сотни глаз взирали на гостя с ужасом, но никто не мог проронить ни звука, никто не мог даже глаз отвести. Лишь боковым зрением я видел застывших у иллюминаторов